имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня Церковь этим богослужением вступает в три подготовительные седмицы к Великому Посту. И воскресение нынешнее на языке церковного устава называется неделей о мытаре и фарисее. Мы только что прослушали Евангелие от Луки, в котором и повествуется хорошо известная притча о мытаре и фарисее. Как два человека пришли в храм, мытарь, сборщик податей, человек грешный, как сейчас бы сказали, коррумпированный, человек, которого ненавидели в силу его должности его соплеменники, и фарисей, принадлежавший к партии религиозной и политической, которая объединяла людей, ревновавших о благочестии. И фарисей, обращаясь к Богу, возблагодарил его за то, что он не такой, как все остальные люди. То есть не такой, как те, кто к этой партии не принадлежал. А далее стал перечислять свои достоинства, что он и молится, и постится. И возблагодарил Господа фарисей и за то, что он не такой, как вот этот мытарь, что стоял рядом с ним. А мытарь, не смея воззреть на небо, бия себя в грудь, обращаясь к Господу, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». И завершается притча словами, что каждый, кто возносит себя, будет уничижен. А тот, кто уничижает себя, тот будет возвышен. И, обращаясь к ученикам, Господь сказал, что мытарь вышел из храма более оправданным, нежели фарисей. Замечательная притча, которая помогает нам понять, что есть благо пред Богом в сфере нашей внутренней, сокровенной духовной жизни. Богу безразлично, к каким политическим партиям мы относимся. Богу безразлично, насколько мы сами себя почитаем праведными. Потому что Божий суд – это не человеческий суд. И оценка Богом нашей жизни – это не наша собственная оценка. Фарисею казалось, что благочестие внешнее, которое он скрупулезно осуществлял, считая себя человеком, достойным Божьего снисхождения, оказалось ошибочным. А Господь презрел на мытаря, несомненно, человека более грешного, чем фарисей. Но в глубине внутренней жизни этого падшего и греховного человека, который встал пред лицом Божиим в храме, произошло нечто, что его возвысило над благочестивыми и добрыми согражданами. В его душе происходит переворот, осознание своей греховности. Он проникается глубочайшим смирением, не будучи в дерзновении к небу глаза поднять. И вот этот внутренний переворот, это осознание своей греховности. Это стремление к Богу. И было тем драгоценным, что отличило в глазах Божьих этого грешного человека от праведного, как сам фарисей себя называл, стоявшего рядом с грешником. Не случайно подготовительные недели к Великому посту начинаются с этого воскресения, с чтения этой притчи. Мы должны понять, что самое главное в нашей духовной жизни. Нам кажется, что важно достичь какой-то определенной высоты, какого-то определенного положения, будь то внешнего положения, в обществе, в семье, высоты сана или звания. Многие с этим связывают и интеллектуальное развитие, получение образования. Многие считают, что вместе с этим приходит и культура, а значит и некий уровень нравственности. Все это может быть и так, но Богу важно не статическое положение личности, которая удовлетворена своим внутренним состоянием, а Богу нужна динамика, развитие, совершенствование. И если эта динамика начинается из бездны падения, то тем драгоценнее такое движение человеческой души. Как все это не похоже на наши человеческие оценки людей. Но посмотрели бы мы вот на такого разбойника, преступника, который бы вместе с нами молился, а мы бы точно знали, что он и разбойник, и преступник, и человек безнравственный. Но, может быть, не осудили бы его, как осудил фарисей, но близко к нему бы не подошли, руки бы не протянули, а кто-то бы еще бы сказал: вот, в храм пришел. Храм не для таких. Внутренне бы, наверное, осудили человека. Как мы ведь нередко осуждали в прошлом малоцерковных людей, в том числе и во власти, которые приходили в храм, не знали, как себя толком вести, делали какие-то первые жесты, которые бы выражали свою сопричастность церкви, неумело крестились, неправильно свечку брали. Ох, как все подмечал наш взгляд зоркий. Тут же осуждали. Выносили свой строгий суд. Никто не знает, никому не дано знать, что происходит в глубине человеческой души. Поэтому первая заповедь, которой мы научаемся из сегодняшнего чтения, это заповедь: не осуждай, не суди других. Думай о том, что внутри тебя происходит. И вторая заповедь. Двигайся к Богу. Не стой на месте. Подвергай свою внутреннюю жизнь тщательному внутреннему анализу, самосуду. Раскаивайся в своих грехах. Иди навстречу Богу. И пусть никакое, даже самое страшное падение не губит в душе твоей надежду на милосердие Божие. Сегодняшнее воскресенье также называется неделей по Богоявлению. Это первое воскресенье после праздника Богоявления. И в связи с этим днем также полагаются соответствующие чтения, в том числе и апостольское чтение, из послания апостола Павла к Ефесянам. В 4 главе, часть из которой сегодня была прочитана, мы находим замечательные слова. И одних Он, то есть Господь, поставил апостолами, других пророками, иных евангелистами, то есть благовестниками, иных пастырями, иных учителями для совершения святых на дело служения, к созиданию тела Христова, чтобы все пришли в познание истины в меру возраста Христова. Потрясают своей глубиной и значимостью эти слова апостола. И как замечательно, что сегодня мы все вместе с вами их слышали. Ведь в храме стояли те люди, которые собрались в Москве для участия в рождественских чтениях. Те, кто принимает на себя особую ответственность пред Богом, пред народом, пред церковью, пред страной. За это совершение святых, за служение, за созидание тела Христова. И среди вас, как и во времена апостолов, многие учителя, а многие и благовестники. Так вот, может быть, не случайно совпали эти два чтения. Апостольское о благовестниках, учителях, пресвитерах, апостолах и пророках, что должны созидать Церковь Божию, тело Христова. И евангельская притча о мытаре и фарисее. Результатом всего нашего с вами общего труда навряд ли будет немедленное достижение всеми, к кому будет обращено наше слово, высот святости. Не все, наверное, проникнутся даже и нравственными ценностями православия. Не все овладеют национальной нашей отеческой культурой. Но задача наша заключается в том, чтобы народ пошел не по пути фарисея, а по пути мытаря. Вот если разбудим эту духовную силу в нашем народе, спасем историческую Русь, сохраним народ наш, укрепим церковь нашу. Но для того, чтобы было так, каждый из нас, кто дерзает других учить, должен пройти этим опытом, этим путем самоуничижения, крепкого и мужественного суда над собой, трезвой оценки своего духовного и нравственного состояния, дабы, подобно евангельскому мытарю, сказать дивные слова: «Боже, милостив, буди мне грешным». И верим, что эти слова, ставшие делами, и способны преобразовать жизнь нашу по закону Божию. Аминь.